3. Браун разбудил его через час. Было темно. Единственный проблеск света – тускло-вишневое мерцание угольков в очаге. «Твой мул приказал долго жить», – сказал Браун. «Прими мои соболезнования. Ужин готов». «Как?» – Браун пожал плечами. «Поджарен и сварен, а как иначе? Очень разборчивый, да?» «Нет, я про мула». «Просто лег и не встал. Видно же, старый был мул». Он помолчал и добавил, как бы извиняясь. Золтан склевал глаза. «Ага, этого следовало ожидать. Ну да ладно». Когда они уселись у одеяла, что служило здесь вместо стола, Браун еще раз изумил стрелка и спросив краткого благословения, дождя, здоровья и просветления душе. «А ты веришь в загробную жизнь?» – спросил стрелок, когда Браун выложил ему на тарелку 3 дымящихся кукурузных початка. Браун кивнул. «Сдается мне, это она и есть».